Она спокойно поднялась, продолжая разговор, стала обозревать стоявшие на пианино фотографии, машинально приподняла крышку инструмента, чтобы взглянуть на марку, машинально попробовала его, пройдя с пальцами по клавишам, и вдруг ударила по ним. И не только по ним, каждый из троих принял этот удар прямо в грудь. Чужачка бросила в лицо: «Я здесь!» Властный порыв ветра, три мощных аккорда, три вскрика разбуженной страсти. Потом молчание, жалоба. С горных вершин, уходящих в пустынное небо, она струит, как гряду облаков, медленный потухающий арпеджио. Колдовская сеть погружается, уловляя души. Анетта сама, попавшая в эту сеть, слушала, наклонившись над звучащей бездной, как нечаянные аккорды сплетаются в ламенто, жалобу, начало увертюры к Манфреду. Франц бросился к Анетте. Музыкант по природе, как все немцы, он не устоял перед магическим призывом. Он взволнованно смотрел на Церцею, вызывавшую духов. Анетта уже много лет не играла. В молодости она была хорошей музыканшей. Но ей пришлось продать свой старый рояль. Годы забот, тяжелый труд оставляли ей мало досуга для игры. А во время войны у нее даже возникло какое-то отвращение к музыке. Ей казалось, что грешно играть в годину всеобщих бедствий. Когда ей случалось открыть рояль, она играла украдкой, как будто совершая преступление. Но власть звуков от того, что разум осуждал ее, становилась еще сильнее. В такие минуты музыка, казалось, опрокидывала Анетту и как возлюбленную сжимала в своих объятиях, неподвижную, с пылающими губами. Она чувствовала кипение потока, мчавшего ее, и только краешком сознания следила за убегавшими берегами, за опасными водоворотами. Тело становилось связанным, скованным, а вся сила воли сосредоточилась во взгляде. Этот беспокойный, этот жесткий взгляд оторвался от клавиш, с которых струилась волна звуков, и медленно обвел лица всех троих. Франца, взволнованного, покоренного, Эрики, снедаемой гневом и страхом, и изумленной матери, которая искала разгадки. Взгляд Анетты вонзился в них, а демон души все еще говорил ее руками. В том месте прелюдии, где элегическое ламенто переходит в лихорадочный порыв, где ускоряется ритм, зреет страсть, и набат возвещает вторжение грозной стихии, в ту самую минуту, когда рушится плотина, Анетта прервала игру. Ее пальцы посреди фразы вдруг застыли на клавишах. В наступившем безмолвии духи аккордов еще волочили сломанные крылья, но крылья упали, повисли. Последние трепещущие отзвуки Анетта встала. Она показала себе смешной. Франц горячо и смущенно просил ее продолжать. Госпожа фон Винтергрюн без особой горячности заставила себя учтиво поддержать эту просьбу. Эрика молчала. Рот ее казался злым, губы сжаты. Анетта посмотрела на них, потом сказала, холодно улыбнувшись: «Пойду к себе. Я устала». Она задержалась взглядом на Франца, у которого был вид послушного ребенка. «Проводите меня». Уходя, она видела во взгляде девушки тоскливый страх, ненависть. Они шли рядом под холодными звездами, молчали. Бездна пространства, раскинувшегося вокруг них, была как бы продолжением бездны звуков, ночной рэп и огненные рыбы. Они не сказали друг другу ни слова до самого порога. Тьма. Они были частицей этой тьмы. Он пробормотал: «Покойной ночи». Вдруг перед ним метнулась тень и сомкнулась вокруг него. Их губы слились. Она-то исчезла. Он стоял один перед захлопнувшейся дверью. Он ушел в ночь. Без единой мысли в голове она поднялась в свою комнату. «Нет, нет, не думать, еще нельзя». Было холодно, было темно, усталость давила, как надгробная плита. Густой мрак затопил сознание. Анетте казалось, что она погружается в плотные волны нефтяного озера. Тяжелыми руками она судорожно сорвала с себя платье и не подняла его.